уже обращаясь ко всем остальным, протянула капризно и совсем по-детски. «Я хочу на остров!» «Надо позвать садовника, он отвезет нас. Кстати, пригласите мадам Клео!» Рассудительно, копируя манеру говорить взрослого человека, сказал Этьен. «Какие глупости! Разве Мария не с нами? Она почти большая, Мария, ведь ей 12 лет. И мадам Клео отпускает меня всегда с ней одну на остров». Уже нетерпеливо крикнула Ани. «Но сама она стоит на пристани в это время», — вмешался снова Этьен. «Ох, ты все сочиняешь!» — засмеялась моя царевна Мигуэль своим не совсем приятным смехом. «Скажи просто, что сам трусишь воды и поэтому не любишь кататься в лодке». Этьен заметно покраснел и сконфузился при этих словах. Очевидно, была некоторая доля правды в словах Ани. Темные глаза мальчика уставились в землю смущенным взглядом. «Ха-ха-ха!» — зарилась снова смехом Ани, с торжеством глядя в сконфуженное лицо брата. «Этьен трус!» — неожиданно заявила быстроглазая Лили. «Трус!» — подтвердил эхом Вадя. «Если бы даже это было и так!» Вдруг, сразу делаясь серьезной, проговорила Ани, взглядом уничтожающего презрения, награждая Лили. «То тебе об этом говорить не приходится. Ты должна всегда помнить, кто ты и кто мы!» Красная, как рак, Лили юркнула за спины мальчиков, ворча себе что-то под нос. Между тем Ани, с улыбкой, делавшей ее прелестной, прыгнула в лодку. Дети вскрикнули от неожиданности. А Мария Клейн стала белее своей белой блузки, надетой на нее в этот день. «Тише! Ради бога, осторожнее, Ани! Вы знаете, что если случится несчастье с вами...» Она не договорила и тоже соскочила с пристани в лодку. Странное у нее было лицо в те минуты, когда она смотрела на маленькую графинюшку. Глаза большой девочки в такие минуты становились глубже и синее, а самые черты лица делались нежнее, мягче, и все некрасивое лицо хорошело от того внутреннего света, который лился из ее глаз. Несмотря на мой юный ребяческий возраст, я поняла смысл этой метаморфозы в лице Марии. Я поняла, что последняя любит самой преданной и нежной привязанностью мою очаровательную царевну Мигуэль. Не торопясь, Мария села на весла. Между тем Ани, держась за плечо большой девочки, кричала задорно из лодки. «Ну, кто еще едет с нами? Или трусите? Стыдитесь! В этом пруду курица не утонет! Глядите же! Видно дно!» «Видно дно!» — нашел нужным повторить, поворачиваясь на одной ножке Вадя. «Кто не с нами, тот против нас!» — кричала Ани, громко смеясь. «Так всегда говорит папа!» «Не знаю, но какая-то сила толкнула меня вперед. Я с вами!» — вырвалась непроизвольно из моего рта. Мне страстно захотелось в эту минуту показаться Ани бесстрашной и большой. Хотелось доказать моей царевне, что я не из тех, кто боится воды, как Этьен и ему подобные трусишки. «Хочешь с нами?» Зеленые глазки Ани прищурились на меня. Яркие губки улыбнулись насмешливо. «Или мне так показалось только?» «Только осторожнее, не качай лодку», — строго проговорила Мари. И, пристав своего места, протянула мне обе руки. И вот мы трое, она, моя царевна и я, плывем к заветному островку. Остальная часть компании осталась ждать нашего возвращения на пристани. Я вижу издали завистливые взгляды Лили, которой, очевидно, очень хотелось отправиться вместе с нами. Немного сконфуженное лицо Этьена и добродушно улыбающуюся Вадину толстенькую мордочку. Мария гребет. Я никак не ожидала такого умения и ловкости от этой неуклюжей на вид сутуловатой девочки. Ее чересчур длинные, как у обезьяны, руки цепко держат сильными пальцами весла, а от равномерных движений последних лодка с каждым новым взмахом быстро подвигается вперед. «Мы плывем на мой остров, к моему дворцу», — говорит по пути Ани, обращаясь ко мне и держа шнурки руля у талии. Так Мария назвала как-то белую беседку на острове. С тех пор это так и осталось. Одних нас туда не пускают. А с мадам Клео и Марией можно. Потому что Мария очень благоразумная и рассудительная. Это даже сам папа говорит. Она все знает, все умеет. И грести, и плавать, и на лыжах бегать. А ты умеешь бегать на лыжах? Неожиданно огорашивая от меня вопросом они. Бог мой, чего бы только я не отдала сейчас, лишь бы иметь возможность сказать ей «да». Этой очаровательной они. Но, увы, бег на лыжах я знала до сих пор только по картинкам. А лгать я не умела совсем. Но, на мое счастье, они и не требовала теперь от меня ответа. Она задумалась, наклонившись над бортом лодки. Черные шнурочки ее бровей почти сдвинулись, сошлись на переносице. Зеленые, немного выпухлые глазки сосредоточенно смотрели в пруд. Длинные золотые волосы спустились с плеч и повисли над водой. Мария, оставив на мгновение грести, залюбовалась ею. «Русалка! Вы похожи сейчас на маленькую русалочку, они, на маленькую такую славненькую русалочку!» — говорила она тихим, нежным голосом. «Неправда, неправда!» — отвечала со смехом они. «Ты говоришь неправду, Мария. У русалок должны быть длинные до пят волосы, а на головках ветки из ледяных лилий или кувшинок, вот таких же, как те на пруду. Гляди скорее, вот!» Белый, словно сахарный пальчик, указывает на густой лес чудесных, таинственных, царственно красивых нинюфар. Солнце, нарядное летнее солнце, одело их в яркие одежды своими блестящими лучами. А прозрачно-хрустальная вода пруда, искрясь и сверкая под ними, словно алмазная корона, окружала белые плоские чашечки цветов. И капли росы в их желтых сердцевинках сверкали чистейшими бриллиантами среди томно разбросанных под летним зноем восковых лепестков. Белые водяные цветы теперь приковали все мое внимание. Мелькнула быстрая мысль в моей взбалмошной голове — сорвать их и бросить к ногам они. А Мария сплетет из них венок на золотую головку моей царевны. И царевна Мигуэль станет настоящей русалкой в этом белом сверкающем венке. Мне показалось в ту минуту таким удобоисполнимым мое желание, такой доступной и простой моя мысль, Ведь нинюфары росли так близко, стоило только протянуть руку, и ближайший из цветов очутился бы в моих тоненьких пальцах. Я взглянула на Ани. Она по-прежнему смотрела в воду и, кажется, любовалась своим собственным отражением. Перевела взгляд на Марию. Та по-прежнему сильно и сосредоточенно гребла. Ее спокойные, недетски серьезные глаза были прикованы к цветам, которые она видела, повернув голову в полоборота. До белых цветов теперь оставалось всего лишь 2-3 взмаха весел. Лодка скользила. Зеленый островок гостеприимно улыбался издали своей прозрачной беседкой и густыми кустами ракитника. И вот у самой лодки забелелись восковые нинюфары на широких, бархатистых изумрудных листьях. Как они были хороши! Как должны были подчеркнуть своей красотою золотую головку они! Эта мысль вихрем пронеслась в моем мозгу, и я не рассуждала уже больше. Протянула руку и схватила первый попавшийся мне ближайший цветок. Но что это? Крепкий стебель упрямо удерживал белую головку водяной красавицы. И она не поддается моим усилиям. Тогда я разжала пальцы и изо всей силы, налегая всем телом на борт почти игрушечной лодки, схватила соседний с первым цветок. «Что ты? Что ты? Сиди смирно! Ты опроки...» Увы, слишком поздним явилось это предостережение. Я не дослышала конца фразы Марии, потому что была уже в воде. Или вернее, и на дне пруда, под водою, упав плашмя на его тенистый в этом месте песок. Отвратительная мутная жижа наполнила в тот же миг мой рот, нос, уши, залепляя мне глаза, все лицо и руки, упиравшиеся во что-то мягкое и скользкое. Мне показалось в тот миг, что все уже кончено, и я умираю. И, о ужас, я даже не могла ни крикнуть, ни позвать на помощь. Отвратительная каша наполняла мой рот, мешая дышать, грозя задушить каждое мгновение. Не могу уяснить себе, сколько времени длилось это ужасное состояние. Может быть, полминуты, может быть, и больше. Прекратилось оно как-то сразу. Чьи-то руки изо всей силы сжали мои плечи и, приподняв меня, поставили на ноги. Затем быстрыми движениями тех же благодетельных рук грязь и тина с моего лица проворно исчезли, и я могла раскрыть освобожденные от них глаза. Первое, что я увидела, был этот же лес белых цветов, а среди них опрокинутая вверх дном наша лодка. Передо мною же по пояс в воде стояла Ани, с мокрою, как после купания, головою. А меня самое все еще держала за плечи Мария. «Бесстыдница, нехорошая девочка, вот видишь, что ты наделала? Теперь Ани перепугалась по твоей милости и простудится, наверное. Она непривычна к такой холодной воде». Лицо у Марии было злое-призлое, пока она говорила все это. Ее большая, так не соответствующая ее 12 годам фигурка, тряслась от волнения и от страха за здоровье Ани. Это волнение, этот страх передались тотчас же и мне. Что я наделала, Боже? Я перевернула лодку. Из-за меня упали в воду Ани и Мария. Правда, утонуть они не могли, здесь не глубоко. Но вот же, говорит Мария, они простудятся, они заболеют. Какой ужас, какое несчастье! И страх за участь они сковал мою перепуганную душонку. Я заревела.